Глава 18. Лиза. Контрастный душ усмирил все мои эмоции. Можно сказать, с помощью воды я достигла своего личного дзена. Поэтому из ванны выходила с таким равнодушным спокойствием, будто и не было сегодняшнего утра. Мой босс, напротив, чему-то был очень рад, хотя сегодня ему предстоит подписать важный договор и преодолеть еще одну ступеньку на пути к своей цели. Наверняка его эмоции связаны именно с этим, а я бы тоже радовалась на его месте. Около 11:00 мы вошли в просторный холл оживленного бизнес-центра. Нам навстречу вышли двое солидных мужчин. Я их видела впервые, но мой босс поздоровался с ними, как будто они его давние друзья. Филипп повернулся ко мне и сказал: «Знакомьтесь, это Елизавета, мой заместитель». Мой босс явно превознес меня в должности, но поправлять его, разумеется, я не стала. «А это Борис Орлов, лучший бизнес-консультант в нашей стране, и его главный юрист Виктор Березин». Я вежливо поприветствовал мужчин, пытаясь составить о каждом из них свое впечатление. Орлов выглядел самоуверенно и с лоском. Он чем-то напомнил мне главного героя-юриста из сериала «Сьюз», но поправившегося на десяток килограмм. О Березине сложно сделать вывод, потому что с такой нейтральной внешностью можно служить в разведке. Мы направились к лифтам, и я заметил, что Филипп уже начал обсуждать какие-то деловые вопросы с Орловым. Поднявшись на нужный этаж, мы прошли в просторную переговорную комнату. Юристы обеих сторон, включая Березина, сразу же погрузились в работу. Они внимательно изучали каждый пункт договора, иногда вступая в оживленные дискуссии по отдельным формулировкам. После нескольких часов кропотливой работы и внесения небольших поправок, документ, наконец, был готов к подписанию. Атмосфера в переговорной изменилась с деловой на победную, когда Филипп и генеральный директор строительной компании поставили подписи в договоре. Все начали поздравлять друг друга, обмениваться рукопожатиями, выражая надежду на плодотворное сотрудничество. Затем Филипп предложил продолжить общение в одном из лучших ресторанов Москвы. Заведение оказалось действительно впечатляющим, с изысканным интерьером и безупречно вышколенным обслуживанием. За обедом мужчины обсуждали деловые вопросы, и я внимательно слушала, как они говорили о дальнейших шагах по реализации проекта, обсуждали возможные препятствия и пути их преодоления. Рабочую атмосферу за столом разрядило одно событие. Под конец застолья к Филиппу подошла девушка-официант. Она быстро сунула ему в руку стикер с номером телефона, пояснив, что его велели передать лично в руки. И многозначительно кивнула в сторону сочной рыжули за соседним столом. Я впервые попала в такую ситуацию, сердце неприятно забилось, захотелось провалиться под землю и оказаться где-нибудь подальше отсюда. К счастью, мой босс не растерялся. Он вернул лист официанту, сказав: «Спасибо, мне это не нужно». Все присутствующие за столом, наблюдая за происходящим, заметно оживились. «Филипп, к тебе прямо тянутся красивые женщины», — заметил Орлов. «Мне достаточно одной, на моей. Если такая имеется, остается тебя только поздравить». После обеда, который затянулся на несколько часов, наконец все начали расходиться. Когда мы с Филиппом остались одни, он повернулся ко мне и сказал: «Спасибо, что была рядом». Мой босс накрыл своей ладонью мою руку, впрочем, прикосновение длилось не больше пары секунд, но этого было достаточно, чтобы у меня перехватило дыхание. Это же моя работа. Кажется, в моем голосе прозвучало некоторое сожаление. «И все-таки для меня это важно», — непреклонно заявил Филипп. «Ну что, идем? Помню, у кого-то были наполеоновские планы на шопинг». «Вначале заедем в отель переодеться. Шопинг и каблуки несовместимы». «Как скажешь». Не знаю, как так вышло, но на выходе мы снова столкнулись с той настырной рыжей красоткой, которая пыталась подсунуть Филиппу свой номер. На ее лице сразу растянулась улыбка, и она воинственно шагнула к моему боссу. «Раз мы с вами столкнулись лично, это точно судьба», — воскликнула девица, кокетливо поправляя прядь волос. «Вы не видите, что я с девушкой?» С холодной вежливостью, от которой стынут жилы, поинтересовался Филипп. Смерив девицу ледяным взглядом, он демонстративно положил руку мне на талию, направляя к выходу. «Позвоните мне, когда будете без девушки!» — крикнула в спину рыжуля и заливисто расхохоталась. «На рельсу, что ли?» — спросила я, не скрывая сарказма, когда мы вышли на улицу. «Видимо, в ее картине мира я должен был оставить записку себе». Без особого интереса к теме заметил мой босс, открывая передо мной дверь такси. «Пора включать новый пункт моей рабочей обязанности — быть вашей эффективной девушкой, чтобы спасать от приставучих женщин». Пошутила я, прощупывая его реакцию. «Почему эффективный?» Вопрос Филиппа остался без ответа. На миг я почувствовала себя одной из тех дам, кто любит говорить. Наш девиз «Непобедим», «Возбудим и не дадим». Сама повернула разговор в опасное русло, а продолжать его не стала. Глупо? Конечно, глупо. Впрочем, и Филипп не настаивал на продолжении темы, потому что в этот момент ему позвонили и отвлекли. Взглянув на экран телефона, он решил, что это важный звонок. «Извини», — сказал он мне и ответил на вызов. По ходу диалога я поняла, что звонил его отец по каким-то рабочим вопросам. «Так что ты там говорила про фиктивную девушку?» — спросил Филипп, договорив по телефону. «Уже ничего. По моим губам скользнула коварная улыбка. Ссылка сгорела». «Вот так, значит?» — усмехнулся мой босс. «Именно», — гордо подтвердила я. «Ты не обидишься, если я не поеду с тобой на шопинг?» Извиняющимся тоном спросил Филипп. «Мне сейчас нужно будет поработать, но я могу забрать тебя, когда ты закончишь». «Без проблем. По правде говоря, мне так даже намного лучше. Как-то с трудом представляю себе ситуацию, где я хожу от одной вешалки к другой, а за мной по пятам следует мой босс. Что-то в этой схеме явно не так. Вернувшись в отель, я быстро переоделась, еще раз выслушала все напутствия от Филиппа и вызвала такси, как он настаивал, чтобы без него я не заблудилась». Я была впечатлена размахом столичного торгового центра. К сожалению, он ни в какое сравнение не идет с тем, что есть у нас. Но Филипп прав. Наоборот, это открывает определенные горизонты для роста. Если в наших торговых центрах сложно заблудиться, то с этим проблем не возникнет. Меня спасало только то, что я никуда не спешила. Я брела вдоль витрин магазинов, выискивая знакомые названия брендов. Нашла обувной и выбрала восхитительные серебряные босоножки под белое платье, в котором пойду завтра на вечеринку. В какой-то момент мой шопинг прервала входящий смс от банка о зачислении средств на мой счет. Первая мысль была, что кто-то ошибся или очередной мошенник сейчас потребует вернуть все назад. Я зашла в приложение банка и проверила, от кого пополнение. Что? От удивления я сказала это вслух. Я быстро сделала скрин и отправила его Филиппу с вопросом: «Здесь нет назначения платежа, вы случайно перевели?» «Это зачисление на командировочные расходы», — ответил Филипп. Кажется, если мой босс так будет сорить деньгами на своих сотрудников, он рискует обанкротиться раньше, чем построит торговый центр. Или нет? Кто знает, может для него эти суммы как за хлебом сходить. Поблагодарив босса, я продолжила исследовать столичные магазины и за пару часов обзавелась курткой. А потом нашла еще и пальто на осень. Все остальное время посвятила выбору подарков для своей семьи. «Как дела?» Прочитала я новое сообщение от Филиппа. «Уже еду обратно», — написала я, сидя в такси. Когда я вернулась в отель, меня встретил мой босс, подхватывая пакет из моих рук. «Ты ужинала?» Участливо поинтересовался он. «Нет». «И я нет. Предлагаю это исправить». После ужина в ближайшем ресторане мы решили немного прогуляться. Наше «немного» растянулось на 8 километров пешей прогулки и несколько часов бесед по душам, где мы рассказывали друг другу о своих семьях. По итогу, к концу вечера, я не чувствовала ног от усталости. Пятки гудели, и единственное, чего хотелось, это лечь спать. На этот раз я не стала искушать судьбу и сразу же устроилась на своем маленьком кресле. Да, неудобно, но так у меня есть 100% гарантия, что никакие Филиппы ночью не подселятся ко мне без приглашения. Выйдя из душа, мой босс насмешливо посмотрел на меня и не оставил без вечерней порции острот. «Вообще-то я хотел спать на неудобном кресле, а то эти комфортабельные кровати с анатомическими матрасами надоели как-то. Знаешь ли, может, поменяемся?» «Нет, спасибо. Дважды в эту ловушку я не попаду». «Жаль, очень жаль». «Доброй ночи, Филипп». «Не тебе, Елизавета». Удивительно, какие игры проворачивает наше подсознание. Все события прошедшего дня перемешались в моей голове, обрастая новыми подробностями. Например, обед, который проводил Филипп для новых партнеров. Во сне обернулся тем, что я залезла на стол и жадно поцеловала босса. Поцелуй вышел настолько реалистичным, что мне показалось, я чувствовала не менее на губах, когда проснулась. Открыв глаза, первым делом я взглянула в сторону кровати, где спал Филипп. Убедившись, что мой босс на месте, я снова провалилась в сон. Утром мне приснилось, что идет дождь, но когда я открыла глаза, оказалось, что шумела вода в душе, а кровать босса уже пустовала. Большую часть дня мы провели пассивно, и я радовалась долгожданной передышке. Мой босс с утра засел за работу, а у меня появилось время, чтобы поваляться с книгой. На обед мы спустились в ресторан при отеле, а после я подошла к стойке регистрации и уточнила у администратора, готов ли мой номер. Получив ключ, я пошла собирать свои вещи. «Ты точно уверена, что хочешь переехать? Я уже привык к тому, как ты сопишь по ночам. Боюсь, без этого не засну теперь». Хоть тон Филиппа и был немного насмешливым, но я видела, что мой босс не сильно рад, что я съезжаю из его номера. А вы поищите в интернете такой же звук и засыпайте под него. Я была непреклонна. Ладно, давай хотя бы помогу отнести вещи. Ближе к вечеру я стала собираться на день рождения Киры. Я бы с удовольствием нашла повод отказаться, но мой босс был настроен решительно, завалив меня смс-ками за пару часов до выхода. Когда я, наконец, спустилась в холл отеля, в полной боевой готовности, мой босс уже ждал меня. «Ого, Лиза, ты великолепна!» «Спасибо», — сдержанно ответила я. На самом деле мне хотелось сказать Филиппу то же самое. На его загорелой коже светло-кремовый костюм в сочетании с белой рубашкой смотрелся очень красиво. Но я решила, что комплименты боссу могут быть истолкованы превратно, поэтому ограничилась одной улыбкой. По мере приближения к набережной, откуда будет отходить теплоход, мое волнение нарастало. Я боялась почувствовать себя чужой. Вчера вечером я залезла в аккаунт Киры и по ее контенту поняла, что вечеринка планируется масштабной. У подруги босса было много репостов от таких же медийных персон, как и она сама, и все они собирались прийти и поздравить именинницу. Ладно, Филипп, для него привычно жить в роскоши и общаться с себе подобными. Но я же вообще из другой реальности. Для него норма ездить на Порше, а для меня на автобусе. Он привык обедать в шикарных ресторанах, когда мой максимум – фастфуд или столовая. И хоть на этот раз на мне дорогое платье, внутренний мандраж все равно не проходил, потому что программы в голове не перепрошить так быстро. Перед входом на трап Филипп подал мне свою руку, поэтому на теплоход мы вошли вместе. Вау! Невольно вырвалось у меня. Надо признать, Кира умеет удивлять. Было ощущение, будто я попала в какой-то гламурный фильм про роскошную жизнь. Ущипните меня, я не сплю. Мы с Филиппом стояли на этом огромном теплоходе, а вокруг море белого платья, костюмы, украшения, все сверкало и переливалось, как на обложке глянца. Виновницу торжества я заметила сразу. Кира сияла, профессионально позируя перед фотографами, принимая поздравления и обнималась с гостями. Словом, была звездой вечера, как и положено имениннице. «Филипп!» — взвизгнула Кира, увидев, наконец, моего босса. Она тут же, отточенной походкой топ-модели, направилась к нам. «Как я рада, что ты пришел!» Мне не оставалось ничего другого, пришлось стоять рядом и наблюдать за тем, как мой босс весьма тепло обнимается со своей подругой. «Спасибо за подарок!» — кокетливо поблагодарила Кира. «Утром получила!» И хоть я была настроена по отношению к ней несколько предвзято, но пока девушка говорила, я не могла отвести от нее взгляд. Правильные черты лица с высокими скулами, миндалевидные темно-карие глаза, аккуратный тоненький носик и пухлые губы. Пожалуй, Кира – эталон современной красоты. А вдобавок ко всему, прилагалась львиная доля обаяния, которая рушила все мои предубеждения. На Кире было светлое платье, похожее на полупрозрачный корсет с длинной юбкой. Ткань красиво держали вертикальные косточки во всю длину и выгодно подчеркивали точеную женскую фигуру, визуально вытягивая силуэт. Особенно выделялись красивые плечи, над которыми подруга босса наверняка немало трудилась в спортзале. Филипп немного отстранился от Киры и показал на меня. «Знакомься, это Елизавета». Кира окинула меня оценивающим взглядом, но все же улыбнулась. «Ага, очень приятно». В ее голосе не было бешеного восторга, но все же... Слышался интерес, будь то ее хорошенько заинтриговали. «Кира, с днем рождения!» «Спасибо!» — вежливо кивнула именинница. «Ладно, ребят, развлекайтесь, еще увидимся!» Послав нам воздушный поцелуй, Кира упорхнула, чтобы уделить внимание остальным гостям. Атмосфера на теплоходе и правда была особенная. Кругом белые цветы, шары, свечи, все такое элегантное, радостное и воздушное. Красивые люди общаются, смеются, танцуют под песни Агутина в зажигательной обработке от диджея, который стоял за пультом на палубе. «Как думаешь, Агутин простит, если под его песни буду танцевать на два человека меньше, чем обычно?» Пока босс ждал моей реакции на шутку, его глаза уже вовсю смеялись. «Он не узнает», — улыбнулась я. «А мне кажется, ему передают подробную статистику». Продолжал веселиться Филипп. «Лиза, пойдем танцевать». Я не успела опомниться, как мой босс схватил меня за руку и потянул в толпу танцующих людей, подпевая на ходу «Просто ты одинокий остров». Я настолько не ожидала от него подобного ребячества, что расхохоталась, поддаваясь его веселью. «Никогда бы не поверила, что увижу своего начальника, танцующего под Агутина», заметила я, не скрывая хитрой улыбки, будто подловила его на чем-то запретном. Филипп закружил меня в танце, вращая вокруг своей оси, а затем ловко развернул меня спиной к себе. «Не поверишь, я не только начальник, но и мужчина», шепнул он мне на ухо. А еще я чей-то друг, сын и просто веселый парень. Последние слова он договаривал, уже глядя мне в глаза, вернув моему телу привычное состояние подальше от босса. «А как же субординация?» — спросила я, пытаясь придать голосу привычную твердость. «И сохранить остатки разума. Разве вы не боитесь, что она полетит к чертям, если я увижу, как вы веселитесь? Вдруг между нами сотрется грань начальник-подчиненная, и я сяду вам на шею?» Филипп подмигнул и снова притянул меня ближе, чем следовало. Сердце билось с такой скоростью, будто танцевало самбу в Рио-де-Жанейро 80 минут подряд. «Просто совет на будущее». Немного хрипло, сказал Филипп. «Если решишь садиться мне на шею, делай это правильной стороной».